Мы упоминали в своем месте о неприятной переписке митрополита Ионы с новгородским владыкою по поводу Шемяки. Митрополит Иона счел также своей обязанностью дать наставление новгородскому владыке и его пастве насчет воздержания от вечевых буйств. «Я слышал, дети, — пишет митрополит, — что по наветам дьявольским творится Бога ненавистное дело у вас, в отчине сына моего, великого князя в Великом Новгороде, не только между простыми людьми, но между честными, великими. За всякое важное и пустое дело начинается гнев, от гнева ярость, свары, прикословия. С обеих враждующих сторон является многонародное собрание, нанимают сбродней, пьянчивых и кровопролитных людей, замышляют бой, и души христианские губят». Предшественник Ионы, митрополит Фотий, также посылал поучение новгородскому владыке и его пастве. Митрополит увещевает новгородцев удерживаться от привычки сквернословить, за которую летописец осуждает еще дорюриковские славянские племена. Фотий говорит, что такой привычки нет нигде между христианами. Далее митрополит увещевает новгородцев басни не слушать, лихих баб не принимать, узлов, примолвления, зелья, ворожбы и ничего подобного не употреблять. При крещении приказывает погружать в сосуде, а не обливать водою по обычаю латинскому. Запрещает венчать девочек ранее 13-го года. Запрещает духовенству белому и черному торговать или давать деньги в рост. Если кто пред выходом на поле, судебный поединок, придет к священнику за святым причастием, тому причастия нет. Который из соперников убьет другого, тот отлучается от церкви на 18 лет, а убитого не хоронить.